которую он отнял у Австрии и отдал своему вассалу, баварскому королю. И в северной части европейского побережья, где Гамбург, Бремен, Любек, Данциг, Кёнигсберг были заняты его войсками, и в Польше, где вновь созданная армия находилась в подчинении у маршала Даву и где считался правителем вассал и слуга Наполеона саксонский король, которого Наполеон назначил туда великим герцогом. Наполеону принадлежали сверх того Ионические острова, город Катарро и часть Адриатического побережья Балканского полуострова. Пруссия, сведенная к малой территории, урезанная в праве своем содержать армию, подавленная, наложенная на нее разнообразными контрибуциями, трепетала от каждого слова Наполеона. Австрия молчала и покорялась. Россия была в тесном союзе с Французской империей. Только одна Англия продолжала борьбу. По приезде в Париж из Тильзита Наполеон провел с помощью министра финансов Годена и начальника казначейства Мольена ряд обширных реформ по реорганизации финансов, прямого и косвенного обложения и так далее. Результатом было то, что доходы империи 750-770 миллионов, беспощадно выкачиваемые из французского и порабощенных народов, полностью покрывали расходы, даже уже считая наперед расходы на содержание армии во время войны. Это характерная черта наполеоновских финансов. Расходы на войну он считал обыкновенными расходами, а вовсе не чрезвычайными. Государственный кредит был так прочен, что учрежденный при Наполеоне и теперь существующий с тем же самым статусом, французский банк платил за вклады не 10%, как еще в 1804 и 1805 годах, а 4%. Италия, числившаяся самостоятельным от Франции королевством, платила Франции ежегодно 36 миллионов франков золотом. Эту сумму щедрый король Италии Наполеон великодушно дарил ежегодно императору французов Наполеону. Что касается расходов по управлению Италией, то они покрывались исключительно из итальянских же доходов. Наместником Италии с титулом вице-короля был пасынок Наполеона Евгений Багарне. Нечего и говорить, что французская армия, стоявшая в Италии, содержала за счет Италии. Подобные же взносы делали и французскую армию на свой счет, содержатели и в других странах, где прямо или косвенно владычествовал Наполеон. Выжимая золото контрибуциями и всякими поборами из покоренных стран, Наполеон установил во Франции регулярную чеканку золотой монеты, и монета эта пускалась в коммерческое обращение. Упорядочение финансов, начатым еще в эпоху консульства, было завершено в 1807 году по возвращении из Тильзита. Он хотел одновременно предпринять и ряд мер по поднятию французской промышленности, но здесь дело оказалось сложнее. Предполагаемые меры должны были осуществляться в неразрывной, теснейшей связи с проведением континентальной блокады. Вскоре после возвращения из Тильзита Наполеон стал обдумывать грандиозное политическое предприятие, без которого, по его мнению, реализация блокады Англии была немыслима. И лишь начав это предприятие, он развернул широкую деятельность в области экономики. Поэтому мы прежде должны будем ознакомиться с началом этого нового дела, а именно попыткой завоевания Пиренейского полуострова, а потом уже перейдем к анализу последствий континентальной блокады для отдельных общественных классов империи и для всей наполеоновской политики. Следует заметить, что в осенние месяцы 1807 года и зимой 1808 года между императором и его маршалами, и императором и его министрами, и императором и самыми близкими к нему сановниками, стало пока еще очень скрыто и для посторонних неявственно обозначаться некоторое расхождение. Двор Наполеона утопал в роскоши. Старые и новые знать, старые и новые крупные буржуазии соперничали друг с другом в блеске пиров, банкетов, балов, золото лилось рекой. Иностранные принцы, Вассальные короли, приезжавшие на поклон, подолгу жили в столице мира и тратили громадные суммы.